В этом универе артефакторика одна из основных специализаций. Именно туда в основном поступают после Китежа ученики, которые учились в небесных, астральных или стальных классах. Кстати сказать, Лазарева Полина тоже туда собиралась, когда для этого время придет. Вот только что-то пока не приходило, лентяйка. Зато в школе нашей в прошлом году чуть ли не раз в неделю появлялась, как будто ей делать больше нечего. Симпатичная девушка, одобрил Дриан Островскую, после того, как она представилась и немного рассказала о себе. Когда-то давно у меня была одна знакомая, которая чертовски на нее похожа. Вот только у той грудь была побольше. Какое же ты брехло, Мор, мысленно ответил я ему. Не мешай, дай послушать, любопытно же. Рассказывала она и в самом деле интересно. Первый урок, по сути, введение, но ей удалось сделать так, что мы слушали ее не перебивая. Виктория Артемовна умудрилась заинтересовать нас всех предметом, от которого никто этого не ожидал. Оказывается, артефакторика непростая штука. Столько всяких нюансов, что голова пухнет. Не меньше, чем в алхимии. Чтобы добиться успехов в этом направлении магии, нужно быть специалистом на все руки. Одних только навыков создания исходных предметов тьма тьмущая. Кузнечное дело, столярное, ювелирное, шитье одежды и еще целая куча других. Ученики потом в одном из этого всего специализируются на последних курсах. Ну а самые талантливые на нескольких одновременно. 100%, что Полина точно не по одному направлению соображает. Нужно будет, кстати, у нее об этом спросить при случае. А создать предмет — это только начало. Потом же нужно его магическими свойствами наделить, да так это сделать, чтобы он срабатывал, когда нужно. Теперь понятно, чем они там жужжат все время в этих артефактных мастерских, которых у нас в Китеже даже две. Одна здесь, прямо в учебном корпусе, а вторая на территории школьного парка, недалеко от зеленого лабиринта находится. До этого момента доступ нам туда был запрещен, но Островская пообещала, что в этом году в мастерскую мы попадем обязательно. Во всяком случае в ту, которая находится в парке. Хм, ну отлично же. Мне уже не терпится проверить, как это все работает на практике. По крайней мере, буду знать, каким образом Лазарева делает все эти штуки, которые на данный момент кажутся мне какой-то сверхсложной магией. Да там ничего сложного нет, мой мальчик. Сам увидишь, заверил меня Дриан, после того, как у нас закончился второй урок. Я просто раньше тебе этого всего не рассказывал, потому что было еще рано. Угу, как же, может быть, научишь вечером какой-нибудь штуке из артефактного ремесла? Не вижу смысла тратить на это наше время и силы, Макс. У вас теперь есть прекрасная девушка, которая всему тебя научит. Так я и думал, только и можешь, что сказки рассказывать. Между делом я осмотрел наш класс и заметил, что в составе произошли кое-какие изменения. Новеньких не появилось, а вот троих человек я не досчитался. Одной девчонки и двоих пацанов. Я с ними особо не общался, но все равно интересно, куда они делись. Вряд ли отчислили за неуспеваемость, учились они нормально, а девчонка так вообще руку тянула на всех предметах. Ну, может быть, подъедут еще. Тем временем у нас началась следующая пара уроков и еще один новый предмет – ритуалистика. Судя по информации на темно-красном учебнике, тоже пока вводный курс. Вот только с преподавателем на этот раз было явно похуже. В класс вошла Пальчикова Стефания Ярославовна, тощая и нервная бабулька с огромной гулей на голове. Она, наверное, думала, что это прическа. Пальчикова очень медленно ходила, за что и получила кличку «Улитка». Ну, по правде говоря, не только за это. Та самая гулька на голове тоже сыграла в этом не последнюю роль. Блин, каким же скучным предметом оказалась эта долбанная ритуалистика. Или это она специально нам все так рассказывала своим нудным монотонным голосом, под который хотелось заснуть. Какая-то сложная и скучная мутатень. Взаимодействие и воздействие магической энергии с объектами и субъектами. Взаимодействие с внешним миром посредством созидательной и деструктивной формы. БРРР. Ну просто жесть какая-то, честное слово. Я бы на твоем месте слушал ее повнимательнее, мой мальчик, дал мне ценный совет мой невидимый друг. Ритуалистика – важная штука для настоящего темного мага. Особенно потом, когда дело дойдет до демонологии. Кстати говоря, у тебя по ней тоже учебник в рюкзаке лежит. Ну и пусть себе лежит, ответил я ему, обведя класс сонными глазами. Вот когда дойдет до интересного, потом и слушать буду. И вообще, если она у нас и демонологию преподавать будет, это перебор. Кстати, ты не знаешь действенного рецепта, Чтобы не заснуть, попробуй себя ущипнуть, лентяй, пробурчал Дориан. Что за молодежь пошла, ничего им не интересно, Темников. Услышал я голос улитки и вздрогнул от неожиданности. Да, Стефания Ярославовна, сказал я, параллельно размышляя, зачем я мог ей понадобиться. Я вижу, тебе не интересно. После этих слов весь класс повернулся в мою сторону. Ну как обычно, когда препод кого-нибудь отчитывает. Не знаю почему, но всем нравится на это смотреть. Почему? Очень интересно, соврал я. В таком случае, попробуй повторить то, что я сейчас сказала. Можешь своими словами, если определение не поместилось в твою голову. Вы спросили только, что интересно мне или нет, ответил я. По-моему, как-то так это было. По классу прокатилась волна смешков, а я увидел грозный многообещающий взгляд, которым наградила меня Пальчикова. Все верно, Темников. Однако до этого было еще кое-что. Я сказала, что ритуал представляет собой форму воздействия на реальность, с помощью магической энергии, символов, начертательных объектов и словесной вербализации. Она помолчала немного и добавила, согласись, это немного отличается от того, что услышал ты. Совсем немного, кивнул я. Я думаю, начиная с этого момента ты начнешь слушать меня внимательнее, иначе тебе сложно будет набрать необходимое количество проходных баллов в конце года. Само собой, я постараюсь, пообещал я, и после этого она оставила меня в покое. Вот старая кошелка, чего она ко мне привязалась на ровном месте, что я такого ей сделал. Теперь я чувствую, она просто так от меня не отцепится. Придется учить как следует. Я же тебе говорил, не нужно спать, мстительно сказал Мор. Заметь, каждый раз, когда ты не слушаешь моих советов, все идет тебе во вред. Даже не знаю, зачем я вообще пытаюсь вбить в твою голову хоть немного разума, если ты все равно тарабанишь головой об стену. Отстань, Дориан, смотри-ка, еще ты мне будешь морали читать. Мысленно возмутился я несправедливостью его слов. Ничего ты мне не советовал такого. И вообще, кто говорил, что ритуалистика это его конек? Вот и будешь мне подсказывать правильные ответы. После этого наш разговор сам собой прекратился, и до самого конца урока я усиленно делал вид, что внимательно слушаю улитку. На самом деле я просто изо всех сил пучил на нее глаза, чтобы не отрубаться. Я ничего не мог поделать с ними, которые как два предателя закрывались сами по себе. Наконец мое мучение закончилось вместе с уроком Пальчиковой. Самое удивительное, что как только она вышла из кабинета, спать мне сразу перехотелось. Вот и как это называется, эта перемена у нас была больше, чем первая, поэтому я решил использовать свое не самое лучшее настроение по делу и потопал в хозяйственный блок. Нашел там завхоза, который в прошлом году обещал заменить кондиционер в моей комнате, и снова попросил его об этом, только на этот раз на втором этаже. Ну и чтобы было доходчивее, пригрозил, что прокляну самым ужасным проклятием, если максимум до среды мне не заменит конди. Жара в последнее время стоит такая, что просто с ума сойти можно. Не знаю, отнесся завхоз к моим словам серьезно или нет, но когда я вышел и топал быстрыми шагами по коридору, он выглянул из-за двери и крикнул. Между прочим, ученикам нельзя персонал школы заклинаниями пугать. Я Орлову жаловаться буду. Чего? Грозно спросил я, резко развернувшись на месте, но завхоза уже и след простыл. Я лишь услышал, как громко хлопнула дверь его кабинета, а потом громко щелкнул замок пару раз. Ну вот и хорошо, что опасается. Значит, вероятность того, что кондиционер мне все-таки заменит, стремительно повышается. Последними парами перед обедом у нас сегодня была некромантия. Ну хорошо, хоть здесь без сюрпризов и всяких там улиток, от которых лучше держаться подальше. Предмет вел наш мастер класса, Громов. Вообще-то, некромантия у нас еще в том году появилась, во второй половине, но то была скорее вводная часть. Там больше было про темный дар как таковой, специфику темных знаний, ну и всякое такое, ни о чем. Роман Артемович сказал, что с этого года будет интереснее. Начнутся практические занятия по поднятию мертвых и их контролю. Ну а ближе к концу года обещал научить отдавать мертвецам простые приказы. Все это, конечно, было хорошо, за исключением того, что меня это все по большому счету не интересовало. Я ведь знаю эти вещи как дважды два, что я там нового услышу. Судя по тем учебникам, которые меня заставлял брать в библиотеке Дориан, кое-что интересное появится лишь во второй половине следующего года. Причем это какие-то крохи знаний. Да и то, при условии, что мне это не будет известно к тому времени. Если разобраться, то и четвертый курс по большей части для меня не будет новинкой. Так что, примерно в середине урока Громов вдруг вытащил из кармана свой телефон, что-то прочитал в нем, а затем строго посмотрел на меня пристальным взглядом и сказал: «Темников, возьми свои вещи и на выход к директору в кабинет. Думаю, не будет ничего страшного, если ты пропустишь часть первого урока». По его лицу проскользнула легкая улыбка. «Мне кажется, ничего нового ты для себя сегодня все равно не услышишь». Стараясь не испытывать терпения Романа Артемовича, я быстро сунул учебник с тетрадью в рюкзак и под внимательными взглядами своих одноклассников потопал к выходу. У половины из них на лицах были гаденькие улыбочки. Ну еще бы, снова Темникова к директору вызывают, да еще и в самый первый день, когда учеба еще и не началась толком. Понятное дело, что я держал марку и шел к выходу из класса с самым невозмутимым выражением лица, но на самом деле тоже думал, что опять случилось. И да, само собой, почему именно в первый день занятий? Неужели это завхоз Орлову на меня настучал, что я его проклятиями пугал? Вот шакал паршивый, как сказал бы Ибрагим. Ну если это на самом деле так, то тогда и я молчать не буду. Тоже расскажу Ивану Федоровичу, что он за тип. Ну и все равно устрою ему потом что-нибудь такое. Полегонькому, но чтобы запомнил, как на хороших людей ябедничать. Глядя на строгую Андрееву, которая как обычно смотрела на меня испепеляющим взглядом, я тут же припомнил конец прошлого учебного года. Тот самый момент, когда она мне говорила, что я скоро вылечу из школы. Вот бы не хотелось, чтобы это произошло именно сейчас, а то смотрит с таким видом, как будто ее слова оказались пророческими. «Здравствуйте, Ника Львовна. Роман Артемович сказал, что меня вызвали к директору. Подожди здесь», — стальным голосом велела она и процокала на своих высоких каблуках в кабинет к Орлову. Через несколько секунд она вышла, оставив дверь открытой. «Проходи, Темников». Я вошел в кабинет, закрыл за собой дверь, открыл было рот, чтобы поздороваться с директором и замер. На стуле, где обычно сижу я, сейчас сидел тот самый тип, которого видел вчера вечером с чемоданом в школьном парке. Его нетрудно было узнать по этой огромной дурацкой шляпе. Не думаю, что в империи кто-то кроме него еще носил что-нибудь подобное. Медленно, как будто на шарнире, он повернулся в мою сторону и в этот момент раздался характерный щелчок. Точно такой же, как и вчера, когда он шагал. Ну если это можно было назвать ходьбой. Вот теперь, при ярком свете, я мог рассмотреть его лицо как следует. И должен сказать, что это будет странно, но старик мне скорее понравился, чем наоборот. Бледный как луна на небе, весь испещренный морщинами, он был похож на белый как лист сморчок. Холодные серые глаза, слегка на выкате, которыми он смотрел на меня, будто просвечивая рентгеном. Тонкие синие губы и искривленный посередине нос. Думаю, что не ошибусь, если предположу, что ему его точно ломали хотя бы один раз. Все эти черты по отдельности выглядели не самыми симпатичными, что и говорить, но если сложить их вместе, то получалось довольно гармоничное лицо. Он был не мерзким типом, но от него исходила какая-то опасность. Вот только в чем именно она заключалась, я пока не знал. А еще в комнате был какой-то сладковатый запах, что-то очень знакомое, но я не мог припомнить, что именно. «Роза? Да нет, вроде бы». «Здравствуйте», — сказал я для начала. «Привет. Чего растерялся, Максим?» «Ну, судя по голосу Орлова, настроение у него хорошее. Значит, выгонять меня никто не собирался. Что, заняли твое место? Это твой стул?» — спросил у меня старик. Его голос был немного хриплым, с тяжелым свистящим придыханием. «Ничего не поделаешь. С особенностями моего тела на диване я сидеть не могу. Ничего страшного, мне и там неплохо», — сказал я и пошел на диван, перед которым стоял стол и знакомая ваза с конфетами. Я положил рюкзак рядом с собой и взял одну конфету из вазы. Что-то я нервничал. Именно таким я его себе и представлял, прохрипел старик и, наверное, это была улыбка. «Знакомься, это Александр Григорьевич Чертков», — сказал Иван Федорович. «Он будет проводить с тобой индивидуальные занятия». Чертков меня как кипятком ошпарили. Они же вроде бы как в опале императорской числится, если мне память не изменяет. Я хоть по истории одаренных родов и не такой крутой специалист, как Нарышкин, но за последние полгода подтянулся немного, кое-что знаю. Старик смотрел на меня своими выпученными серыми глазами и вдруг сказал: «Это пион, Максим». «В смысле?» — не сразу понял я его. «Я увидел, что ты пытался понять, какой запах ты чувствуешь», — прохрипел он с присвистом. «Вот я тебе и говорю, это аромат пиона. Так пахнет смерть, парень». Глава 3. Чертков, ХММ. Лёшка задумался ненадолго, а потом удивленно на меня посмотрел. «Да ну, брось, Макс, ты что-то путаешь. Когда-то давно они были приближенными императора, вопросов нет, они даже покруче нас стояли. Кто-то из этого рода обязательно был черным магом при императоре, но это давно было, хрен знает когда. Лёха, я не глухой, говорю тебе, что это Чертков. Александр Григорьевич его зовут, если что», — ответил я ему, разглядывая проходящих мимо нас учеников. «Сейчас была большая перемена между уроками, на которой можно было в первую очередь пообедать, а потом уже немного прогуляться, если время остается. У нас оно было. Я специально сказал Нарышкину, что нужно быстрее покончить с едой, чтобы рассказать ему о своем новом учителе. Вдруг он мне что-то интересное насчет него подкинет. Ладно, я сегодня позвоню брату и попробую узнать за этого твоего Черткова», — пообещал мне Лёшка. «Если будет что-нибудь интересное, расскажу». «Угу, спасибо. Кстати, что там у него за дар такой, ты не помнишь? Ты же эту книжку наизусть знаешь», — спросил я. «Ясно, что темный, но может быть детали какие есть?» «Да нет, вроде бы», — пожал плечами княжич. «Но это же такое дело. Кто будет детали прописывать? Это скорее тебе должно быть известно, а не мне. С чего это вдруг? Ну он же с тобой будет индивидуально заниматься, а не со мной. Значит, чему-то конкретному тебя учить будет. Вот и подумай, что в тебе есть такого уникального», — сказал Лёшка и пожал плечами. «Тут я тебе не помощник. Ты у нас парень со странностями». «Да ничего такого нет вроде бы», — ответил я. «Я уже думал над этим. Какие могут быть особенности?» «Значит, плохо думал», — Нарышкин хлопнул меня по плечу и подмигнул. «Но ты не расстраивайся, на следующей неделе узнаешь, что там к чему». «Почему на следующей?» «На этой узнаю», — мрачно ответил я. «Он сказал, что у нас с ним завтра первое занятие уже будет, так что...» «Как это? Завтра же суббота», — удивился княжич. «Кто по субботам учится? Мы же в Белозерск с девчонками собирались отметить начало учебного года и все такое. Вот и расскажи об этом Черткову», — посоветовал я ему. «Судя по тому, что я видел, он очень заботливый тип, раза в два заботливее твоего любимого Щекина. Лично я даже пытаться не буду». «Я тоже», — сказал Лёшка. «Тем более, что это больше тебе надо. Я, конечно, такие вещи легко понимаю, а вот твоя Цветкова. Ты знаешь, Макс, мне почему-то кажется, что после разговора с ней ты будешь полностью бесполезен для Черткова. Не будет у тебя с ним никаких индивидуальных занятий. Это еще почему? Потому что она тебе 100% голову проломит чем-нибудь тяжелым», — заверил меня Нарышкин. «Она у тебя барышня вспыльчивая. Мы их и так без своей компании на неделе оставили, а теперь еще и выходные обломались». «Ничего страшного, она поймет», — сказал я, хотя не был в этом так уж уверен. «Да, не сомневаюсь, что мы очень скоро это узнаем. Вон идут наши красавицы. Девчонки, как бабочки, подлетели к нам и уселись рядом на лавочку. Ну прямо две близняшки. Вы куда так рано убежали?» — спросила Дашкова у княжича и обвила его шею руками. «У вас какие-то секреты от нас?» «Да так, обсудить нужно было кое-что», — уклончиво ответил он и посмотрел на меня. «Макс, расскажи девчонкам последние новости. Завтра едете развлекаться без меня», — сказал я. «У меня уроки». «Ну начинается», — печально вздохнула Алиса. «Так я и знала. Максим, вот вечно у тебя всякие тайны, о которых ты не хочешь говорить». «Почему? Вот, говорю же, так я тебе и поверила», — насупилась она. «Разве в субботу бывают уроки?» «Оказывается, бывают», — ответил я. «К тому же не простые, а индивидуальные. Полностью подтверждаю и готов выступить в защиту своего друга», — торжественно сказал княжич и поднял руку вверх. «Макс, поведай девчонкам последние новости. О чем это мы не знаем?» — сразу заинтересовалась Настя и внимательно посмотрела на меня, опасаясь пропустить что-нибудь важное. «В общем, такое дело. Стараясь не вдаваться в особые подробности, я рассказал им про Черткова, про разговор в кабинете у директора, ну и про индивидуальные занятия, само собой. В ките же с многими учениками занимались преподаватели, так что никакого секрета здесь не было». «Ух ты, так ты крутой парень, Темников, если к тебе препод пожаловал», — хмыкнула Дашкова. «Ко мне вот что-то не спешат. Кстати, подожди-ка, Чертков, ты сказал?» «Ага», — подтвердил я. «Разве они не...» «Угу, и об этом я тоже знаю», — сказал я, но вот так, как есть. Поэтому завтра без меня, зато в следующие выходные обещаю, что в кафе плачу я. Ты так уверен, что они будут? Спросила Алиса. Если этот дед каждые выходные будет с тобой заниматься? Не будет, не переживай, уверенно сказал я. Не могу же я совсем без передыха учиться, мне тогда нужно не в общаге, а в каком-нибудь классе поселиться, чтобы проснулся и сразу за парту. В этот момент я увидел того самого урода, который толкнул меня в столовой. Он не спеша шел по дорожке в компании какого-то парня. Кстати, второго я видел раньше. По-моему, он был с четвертого курса. «Леша, посмотри-ка направо», — сказал я княжичу, мигом потеряв интерес к объяснениям, почему я не могу поехать в эту субботу в Белозерск. «Видишь, там два парня идут, один такой бугай, размером с Гулливера, а второй белобрысый. Ну, и что с ними не так? Вот тот, который поздоровее пихнул меня тогда в столовой. Помнишь, я тебе говорил, ты не знаешь, кто он такой?» «Ня, впервые вижу», — ответил Нарышкин. «Раньше его в нашей школе не было. Да это же Осип Юрасов», — скривилась Дашкова. «Он из Екатеринбурга. До этого там в местной школе магии учился, а в этом году к нам перевелся. Особые успехи у него там какие-то». «Юрасов?» — удивленно спросил Лешка. «Так он княжич, вот как, чего это, интересно знать, он сюда притащился». «Подожди-ка, Настя, а ты его откуда знаешь? Ты что, ревнуешь?» — спросила она. «Даже не вздумай, во всяком случае, к нему точно не стоит. Просто он ко мне клинья подбивал как-то на днях. Разве он не знает, что мы с тобой встречаемся?» — нахмурился княжич. «Вся школа об этом знает. О таких вещах принято наводить справки, прежде чем в кавалеры к барышне набиваться. Невежа. Все он прекрасно знает», — ответила Дашкова. «Этот тип и разговор с того начал, что он мне лучшей парой будет, чем, ну в общем, знал он, вот сука», выдохнул Лешка и прищурился. «Обычно княжич редко выходит из себя, но Юрасову, похоже, удалось это сделать». За холодной невозмутимостью Нарышкина сейчас внутри кипела ярость. Достаточно было посмотреть на его взгляд. Если он щурит глаза, то это плохой знак, который означает, что в данный момент Лешка просто в бешенстве. По крайней мере понятно, что он делает рядом с Вильсоном, сказал он. «Друзья-товарищи, вот все-таки хорошо, что я подучил историю. Пусть не в деталях, но кое-что в памяти всплывало. Например, почему мой друг назвал этих двоих друзьями? Ларчик просто открывается, в прошлом оба этих рода выступали против Романовых. Понятное дело, что это все дела минувших дней, но такие вещи остаются в памяти надолго, иногда на сотни и тысячи лет. Именно так, мой мальчик», поддержал меня Мор. «Дворянские склоки никогда не забываются навсегда. Просто какое-то время все делают вид, что все нормально, а сами только и ждут подходящего момента, чтобы воткнуть своему врагу нож в спину. Поверь, я об этом знаю лучше многих». «Я знаю, Дариан», мысленно ответил я ему. «Ты мне свою историю 100 раз уже рассказывал». Тем временем парочка парней подходила все ближе. На груди Осипа был вышит зеленый лист, означавший, что он учится в кленовом классе, а грудь Вильсона украшала белая рука небесного класса. Заметив нас, Юрасов скривился, как будто увидел какую-то мерзость. Когда до нас оставалось всего несколько шагов, он вытащил из кармана пиджака носовой платок и зажал им нос. «Христофор, тебе не кажется, что откуда-то завоняло?» Потом он посмотрел и демонстративно удивился. «А, вот оно что, я-то думаю, откуда несет?» Лавочка, на которой мы сидели, скрипнула, и Лешка встал со своего места. «Алешенька», — испуганно сказала Настя и схватил его за рукав пиджака. «Плюнь на него, он не стоит твоего внимания». Княжич бросил на нее холодный строгий взгляд, и девушка мигом отпустила его рукав, а затем он сделал шаг в сторону Юрасова. «Что, Нарышкин, так прикипел к девичьей юбке, что даже с лавочки встать без спроса не можешь?» — спросил Юрасов, глядя на него сверху вниз. Он был выше Лешки почти на голову, а то и на полторы. «Я же говорю, бугай. Мне кажется, или кто-то думает, что у него рот лишь для того, чтобы городить всякую хреновину?» — спросил он. «Ну правда, что умного может сказать человек, который клеится к девушке, зная, что она не свободна?» Некоторое время они молча сверлили друг друга взглядами, а затем Юрасов подошел поближе и резко ударил княжича по носу. Лешка схватился за нос, а я начал подниматься со своего места. Похоже, денек становится даже жарче, чем был с самого утра. На асфальтовую дорожку упало несколько капель княжеской крови, Осип заржал. «Ну что, на этом и остановимся или тебе выписать добавки?» В этот момент Лёшка молча врезал ему по роже. Юрасов, видимо, не ожидал этого и не успел как следует подготовиться к удару, поэтому его челюсти звонко клацнули. Белобрысый Вильсон сделал шаг в сторону Нарышкина, и в этот момент включился я. Он был выше меня на полголовы, поэтому, чтобы дотянуться до него наверняка, мне пришлось подпрыгнуть. Мой удар пришелся ему в район уха. Не останавливаясь на достигнутом, я попробовал достать его и вторым ударом с левой, но на этот раз не получилось. Христофор закрыл голову руками, а сам ударил меня с правой, саданув прямо в грудь. Сукин сын сбил мне дыхание. Я как рыба глотнул воздух, затем еще раз и еще, а потом почувствовал мощный удар в голову, после которого плюхнулся на задницу. В глазах на мгновение потемнело, но лишь на мгновение. Спустя пару секунд я уже вновь открыл их и увидел, что Лёшка с Юрасовым катаются по траве. Послышался звук рвущейся ткани, а затем раздался свисток. К нам с разных сторон бежали несколько учеников с белыми повязками на руках, которые означали, что эти ребята сегодня дежурные. Вот еще и из преподов кто-то бежит. Скоро мы стояли друг напротив друга и тяжело дышали. Я прикинул, с каким счетом прошла наша драка, и пришел к выводу, что если мы с Нарышкиным и проиграли, то не намного. Правда, со стороны это выглядело, как будто мы проиграли вдрызг. У княжича все лицо и руки в крови, один рукав пиджака почти оторван, а у меня вся задница в пыли, как будто мной подметали асфальтовую дорожку. В общем, не очень веселая картина. Глядя на наших противников, можно было подумать, что мы к ним и пальцем не притронулись. Правда, у Христофора Вильсона левое ухо заметно увеличилось в размерах и горело огнем. Зато у Юрасова с виду все было в полном порядке. Не знаю, смог ли Лёшка достать его хотя бы еще разок, но то, что он хорошенько съездил ему по морде в самом начале драки, заметно улучшало мое настроение. Что нам, что им хватило ума не грозить друг другу при преподавателях и дежурных, но все четверо прекрасно понимали, что на этом дело не закончится. Во всяком случае, что касается нас с Нарышкиным, то мы постараемся сделать так, чтобы этим двоим первый учебный день запомнился надолго. Он и вправду какой-то уж слишком насыщенный выдался. «Вы что, судари, с ума посходили?» – спросил Терлецкий, глядя на нас своими черными глазами. «Это именно он подоспел нас разнимать. Ну и еще один был преподаватель, но я его не знал. Забыли, где находитесь?» Мы молчали. «Они первые начали», – решила заступиться за нас Дашкова. «Настя, помолчи», – одернул ее Лёшка. Я посмотрел на Цветкову. Судя по взгляду, ее так и распирало тоже что-нибудь сказать, но я покачал головой, дав ей понять, что не нужно сейчас ничего говорить. Панда еще немного подождал, затем решил, что комментариев от нас никаких не дождется, и скомандовал: «Значит так, дежурные, занести информацию об этом инциденте в журнал происшествий, а вы четверо отправляетесь в жилой блок, приведите себя в порядок и марш на уроки. До понедельника я придумаю, чем бы вам заняться на досуге у меня в подвале, если вам энергию девать некуда». Бросив на прощание друг на друга многозначительные взгляды, мы разошлись. Пока мы дрались, вокруг нас собралось человек 40 учеников, которые тоже теперь расходились с видимым сожалением на лицах. Ну еще бы, все-таки такое представление в школьном парке дают не каждый день. Заверив своих девчонок, что мы справимся и без них, мы отправили Алису с Настей на уроки, а сами потопали умываться и переодеваться. «Вот козлы», — возмутился я, — «из-за них еще и к Терлецкому в застенки угодили. Придется теперь возиться у него в подвале вместе с крысами и этими дебилами. С ними не хочу», — сказал Лёшка и потрогал свою переносицу. «Нужно будет Даниилу Ивановичу сказать, чтобы он нас с ними в разное время на отработки ставил, а то я могу не сдержаться. Все равно свое получит», — заверил я его. «Угу, обязательно», — кивнул он. «Вот только нужно немного подождать. Слишком подозрительно будет, если сразу какая-нибудь неприятность с ними случится. Третий курс, в конце концов, так что вылетать из Китежа по вине каких-то кретинов я не хочу». Мы прошли еще немного, а затем Нарышкин вдруг рассмеялся. «Ты чего, Леха, слышал, как у него зубы клацнули, когда я ему по морде врезал?» — спросил он и посмотрел на свою правую руку. Челюсть у него как кусок свинца. Чуть пальцы себе не выбил. «Ага, здорово было», — усмехнулся я. «Он тебе нос не сломал случайно? Может быть, нужно к Веригину в медблок сходить?» «Нет, все нормально», — он потрогал переносицу и поморщился. «Нос целый, да и кровь уже не идет, Зачем людей просто так от работы отвлекать? Я смотрел по сторонам и в очередной раз удивлялся, как все-таки быстро расходятся слухи по общаге. Подрались мы вчера в обед, а сегодня за завтраком только ленивый не пялился на нас в столовой. Эх, узнаю родной и любимый Китиш, где все знают обо всем. До последнего момента мы с Лёшкой думали, что нас вызовут к директору, ну или просто как-нибудь накажут. Например, в Белозерск запретят ехать. Мне-то ладно, а вот княжичу обидно будет. Они вчера весь ужин обсуждали, чем завтра заниматься будут. Но все обошлось. Никто нас никуда не вызвал и не наказал. Наверное, до понедельника отложили. Поживем увидим. Сразу после завтрака ребята укатили в город развлекаться, а я пошел ко входу в подвал, где мы договорились встретиться с Чертковым. Бог его знает, почему именно там. Наверное, он, как и Терлецкий, предпочитал в подвале заниматься. Ровно к половине одиннадцатого я пришел к назначенному месту и увидел, что дверь в подвал открыта, а самого Черткова не было. Наверное, внизу меня ждет. Я прошел за дверь и вскоре услышал странные звуки. Щелк, клац, щелк, клац. Знакомое щелканье. Здесь звук был немного другим, но все равно очень похожим. Я припустил вперед, перепрыгивая через ступеньку, и вскоре нагнал старика в шляпе. Щелк, клац. Теперь я понял, откуда второй звук. Щелкали его суставы, а вот клацанье раздавалось, когда он стучал тростью об камень. «Проклятые ступеньки», – пробормотал он, спустившись еще с одной высокой ступеньки. «Нет большего наказания для меня, чем хождение по ступенькам. Знаешь, как я бы поступал с теми, кто их везде лепит? Вешал бы на столбах, вот что я бы делал с этими поганцами». Щелк, клац. «Ага, если он со мной разговаривает, значит знает, что я позади него. Вы меня не дождались, Александр Григорьевич», – констатировал я факт, надеясь, что он как-то прокомментирует его. «Я же назначил тебе на половину одиннадцатого, а ты опоздал на одну минуту. У меня нет привычки ждать слишком долго. Странно, а мне показалось, что я пришел вовремя. Значит, выкинь свои часы на мусорку, Максим. Ты опоздал на одну минуту». В полном молчании мы преодолели остальные ступеньки и оказались в подвале. Чертков шел вперед, а я за ним. Вот и дверь в класс Терлецкого, но мы почему-то прошли мимо нее. Щелк, клац, щелк, клац. Он сделал шагов 15, прежде чем я увидел дверь на левой стене подвала. Какое странное дело, все ученики были уверены, что здесь тупик. Но оказывается нет, есть еще одна дверь. Учитель вытащил ключи откуда-то из своих одежд, отпер замок и распахнул тяжелую деревянную дверь, за которой была еще одна. На этот раз железная, с круглым смотровым окошком. Комната оказалась совсем небольшой, примерно как моя комната в общаге. Несколько удобных мягких стульев, стол в углу и совсем крохотная тумбочка рядом с одним из стульев. Вот и вся очень скромная обстановка. «Садись, где тебе больше нравится, Максим», — сказал Чертков и с грохотом захлопнул за собой дверь. «Здесь что, даже стены железные?» — спросил я, с удивлением осматривая эту необычную комнату. «Угу», — ответил он и медленно присел на один из стульев. «Щелк, ну вот, другое дело», — сказал он, оперся руками на трости и внимательно посмотрел на меня. «Спрашивай, что хочешь узнать. Неужели у меня прямо на лице написано, что есть один вопрос, ответ на который меня мучает со вчерашнего дня? Александр Григорьевич, вы же в опале, так ведь? Как император разрешил вам заниматься со мной?» «Хороший вопрос, Максим», — прохрипел он с присвистом. «Ты и правда умный парень. Я бы тоже это выяснил перед тем, как начинать что-то делать по моим указаниям». Он помолчал немного, а я тем временем подумал, что он ошибается. «Я и не стану ничего делать до тех пор, пока не узнаю, что думает по этому поводу Голицын, которому я в любом случае позвоню после нашего знакомства с Чертковым. Для начала я хочу просто узнать, а о чем вообще идет речь? С недавних пор я могу вздохнуть немного спокойнее», — продолжил он. «И ты, Максим, часть сделки, которую я заключил с императором. Как это? Детали узнаешь у Голицына», — сказал он, и у меня по спине пробежал холодок от его умения каждый раз попадать в точку. «Вообще-то, я не должен лезть во все это дерьмо, но Романов сделал мне предложение, от которого было очень трудно отказаться. Я не смог, и именно поэтому я здесь». «Какой интересный старик», — сказал Дориан. «В нем есть какая-то необычная сила, совсем незнакомая мне. Ты чувствуешь ее, мой мальчик, Хэймэм?» «Хороший вопрос. Что-то такое необычное было. Вот только, что это такое?» Глава 4. «Ты чего такой напряженный?» — Темников? — спросил Чертков, подождав, пока я переварю последнюю информацию насчет того, что он догадывается о моем желании поговорить с Голицыным. «Да вроде бы обычный», — соврал я и сделал вид, что расслабился, и немного обмяк на стуле. «Не дергайся и успокойся, сегодня ничего особого делать не будем. Это так, скорее вводная лекция. Я тебе просто немного прочищу мозги и избавлю их от шелухи, которая там накопилась». Он немного подвигал своей ногой, и она характерно щелкнула. «Ты не обращай внимания, я просто не могу долго сидеть в одной позе, нога начинает болеть. Каждый раз приходится ее немного поправлять, так что привыкай. Тебе придется смотреть на это очень долго. Да меня это не раздражает совсем», — пожал я плечами. «Надо, значит надо». Ну и славно, он поерзал на стуле, усаживаясь поудобнее, и на это у него ушло не меньше минуты. Похоже, у старика проблемы не только с ногами, но и со всем телом. Интересно, что могло с ним случиться? «Александр Николаевич сказал мне, что ты хочешь стать черным магом, я правильно его понял?» «Угу, думаю об этом. Чем дальше, тем больше. Постараюсь, чтобы у меня это получилось». «Мысль хорошая и правильная», — похвалил меня Чертков. «В твоем возрасте уже нужно задумываться о своем будущем. Немного занятий в этом мире, которые могут тебя так же быстро вознести наверх, как эта должность. Очень почетная, между прочим, должность. Ну это я и сам прекрасно понимаю. Если бы это было не так, не стал бы Лёшка постоянно носиться с этой мыслью в голове, как дурень со ступой. Только одного старания здесь мало, Максим. Во всяком случае, не в этот раз. Я тебе сейчас начну говорить вещи, которые должны остаться между нами. Если захочешь языком почесать, то единственный человек, кому ты можешь об этом рассказать, это Голицын. Понятно говорю, я по-русски хорошо понимаю, Александр Григорьевич. Все слова, что вы сказали, мне знакомы». Чертков посверлил меня своими выпученными глазами-буравчиками, а затем его морщинистое лицо растянулось в улыбке. «Да, мне говорили, что ты с юморком. Ну и хорошо, так даже лучше. В общем, есть у императора одна идея. В ближайшей перспективе он хочет заменить всех своих черных магов. Примерно через несколько лет. Не все роды от этого в восторге, но Романов мужчина упертый, если что решил, то уже не оступится». Щелк, он вновь поправил ногу и продолжил. «Понимаешь, Максим, за долгие века все пригрелись у императорского трона, привыкли вкусно пить и сладко есть, а теперь вот грядут перемены. А зачем ему их всех менять?» — спросил я, подумав о брате Нарышкина, который как раз служит сейчас при дворе одним из шести черных магов.